Лучшим средством помочь Польше было поссорить двух ее неприятелей, русских со шведами. И хитрый дипломат с энергией взялся за это дело. Он начал с того, что изумился дерзости шведского короля, воевавшего с Польшей самостоятельно, в то время как войну начал русский царь. В этом он видел прямое неуважение к русскому царю и сумел действительно попасть на больное место. Дальше он сумел внушить мысль о возможности войны со всеми католическими державами из-за Польши и советовал защитить ее при заключении мира от посягательств Швеции. И, наконец, на почве вражды к протестантству, не признающему ни святых, ни таинств, он сумел склонить на свою сторону патриарха Никона, который стал говорить царю о войне со Швецией. Со всех сторон оказывали давление на царя, а тут еще русский самозванец Тимошка Анкудинов нашел в Швеции приют, и царь объявил ей войну, в которой была наша гибель и возрождение Польши. Войска из Литвы были двинуты на Швецию. В короткое время мы взяли Орешек, Ниеншанс и подошли к Нарве под руководством боярина Ордын-Нащекина. В то же время Долгорукий двинулся к Дербту, взял его и соединился с Черкасским. Пошел на Ригу, но на этом и кончились успехи нашего оружия. В несчастной осаде мы потеряли до 10 тысяч убитыми, 14 тысяч пропавшими без вести и принуждены были отступить. В то же время на Виленском съезде поляки, обольстив царя польскую корону, получили назад все земли, завоеванные русскими. Причем, понятно, русский царь был обманут, и этот договор послужил только причиной к разладу между нами и Малороссией, которая не решалась нам более верить. А пока шли все переговоры, пока мы несчастливо воевали со Швецией, Ян Казимир вернулся и с успехом отвоевывал назад взятые нами города. Лилась кровь потоками, истощалось государство московское непосильными налогами для войны, гибли люди, и в конце концов мы остались ни при чем, обойденные хитрыми дипломатами. Самуил Коллинз писал в то время в Лондон к друзьям своим. Русские, взяв Вильну и другие города, взяли в плен позорную болезнь и, вероятно, провладеют ею долее, чем иными города. Прежде этой войны, в течение тысячи лет, болезнь сия не была известна в России. Принимая во внимание, что этот Коллинз был врачом при царе Алексея Михайловича, можно с доверием отнестись к его свидетельству. К тому же он оказался и пророком. Недолго в ту пору мы владели завоеванными городами. Память же о том походе в ее залоге живет и по сие время, губя русское население страшной болезнью. Петр Теряев участвовал во всех походах против поляков и вдруг из юноши обратился в зрелого мужчину. Все удивились, глядя на его военные успехи, и князь Трубецкой не раз говорил: «Царь наш батюшка прямой прозорливец, недаром он тебя полковником сделал». Петр рубился с поляками, не ведая ни сострадания к ним, ни пощады, и сами поляки узнали его с его полком, прозвав Кречетом. С такой силой и стремительностью он налетал на них. И всегда рядом с ним рубились Тугаев и Кряж со своим тяжелым шестопером. Петр везде искал Анелю, но нигде не находил ее, она сгинула без следа. Когда взяли Вильну, Петр переспросил чуть не всех евреев, но они только трясли пейсами, разводили руками и говорили: «Не вем, пан мой, який мортки з Витебска, яки панна Анеля, ми туточки ниц не знаем». Петр приходил в отчаяние. «Ах!» — восклицал он, — «если бы не полк этот!» «Что бы было?» — спрашивал Тугаев. «Я бы поехал по всей Литве и Польше, ища Анелю. А теперь что я могу?» «Пожди!» — уговаривал его Тугаев. «Война окончится, замиримся и пойдем с тобой искать ее. Не могла она сгинуть!» «Искать!» — говорил со стоном Петр. «Найти ее и узнать, что она уже жена другого, что проклятый ее насильник уже надругался над нею. Найду ее и убью». «Нечто она виновата? Ах, я мучаюсь, Павел, сил моих нет». И Петр плакал, как малый ребенок, вспоминая невинную чистую первую любовь, мелькнувшую, как луч в непроглядной тьме. Атаман Золотаренко, глядя с удивлением на Петра, восклицал: «От же гарный хлопец! Он не жалует ляхов, як добрый казак, так их подлых, гуляй, казак!» И все дивились удали Петра, не замечая, что в ней и отчаяние, и злоба, и беспощадная месть. Нет Анели, нет даже следа ее. Случалось, весь день истратив в поисках, Петр ночью предавался мрачному отчаянию и утром являлся перед своим полком угрюмый, бледный, с ярко горящими глазами. Солдаты смотрели на него с почтением и говорили: «Не поздоровится сегодня ляхам, коли дело будет». Война окончилась, и еще более убитый, мрачный возвращался Петр в Москву. Последняя надежда была утрачена, надежда хоть случаем найти Анелю. Теперь она уже пропала для него невозвратно. Это сознавал и друг его Тугаев, стараясь хоть чем-нибудь рассеять грустные думы Петра.